«Однако чертовски круто», — усмехнулась Тейлор. Затем отошла на несколько футов и сотворила гигантскую зеркальную поверхность, вырастающую из пола. «Полюбуйся на новенького члена семьи», и, задумавшись на секунду, рассмеялась и добавила: «Кузина». Эми повернула голову, изучающе глядя на подругу, затем перевела взгляд на зеркало и застыла. «Б». Осекся офонарелый писк. Тейлор смотрела, как Эми ощупывает себя руками, вертя головой по сторонам. Она совершила исключительно хорошее делание. В комментарии Варги звучали разом тень изумления и немалое довольство. «Твой мир чарует. Никогда мне не доводилось зреть ничего сколь-либо близкого к всему, что было бы достигнуто без воистину поражающего уровня в магии, однако же здесь не приложена магия вовсе. Должен сознаться, не вполне уверен, что это использует, однако же точно не магию. Силы-то еще чушь собачья, это весьма неплохо обосновано», — покачала в ответ головой Тейлор, — «но не могу не согласиться. Она превзошла себя, особенно учитывая, насколько быстро все сошлось, стоило ей разобраться с основами. Здорово будет посмотреть, к чему она придет после некоторой практики». Воистину, от демона исходила аура глубокой задумчивости. «Подозреваю, сие вполне может стать причиной определенного смятения среди общественности в целом, а также СКП. Оно определенно будет рассматриваться в качестве доказательства, подтверждающего существование семьи, поскольку ныне их может быть две разом, что тоже часть замысла», — фыркнула мозг. «Должно выйти весело». «Да, полагаю так», — хмыкнул Варга. Они наблюдали, как здоровые рептилии и подобное создание обследует себя, а Лиза пялится на это с безопасного расстояния. Вид у умницы был впечатленный, слегка встревоженный и с маленькой толикой зависти. «Весьма и весьма сомневаюсь, что кто-либо, не ведая истины, когда-либо постигнет, что там внутри Эми», — одобрительно добавил он. «Тварь, которую Эми, с помощью Тейлора и Варги, изготовила, стоя высилась на 7,5 футов и была основана на образе Раптавр с некоторыми модификациями. У нее было только 4 конечности плюс хвост, в отличие от 6 у Раптавр Тейлор, но шея была чуть-чуть длиннее. Голова была очень похожа, чуть уже и длиннее. Главное же отличие составляли глаза с щелевидным зрачком, пылающие опасным зеленоватым отцветом, в отличие от характерного для той оранжево-желтого. Также существо было немного сильнее наклонено, что придавало ему в целом очень хищный вид. Чешуйчатая кожа выглядела и ощущалась в точности как ее собственная, когда она была в равновеликом обличье, но куда более светлого темно-синего с фиолетовыми отблесками там, где свет падал на чешуйки под нужным углом, местами переливаясь десятками других цветов. Это было исключительно красиво. В целом оно напоминало помесь Сауриал и Раптавр с небольшой толикой фэнтезийного дракона. Передние конечности были скорее руками, с длинными кистями, украшенными элегантными когтистыми пальцами, но сочленения отличались от человеческой руки, чтобы позволить перемещаться на всех четырех, если это необходимо для скорости. Ноги были ни капельки не человеческими, ступни такими же, как у Раптавр, а хвост — длинным, тонким и мускулистым. Конечный результат явно исходил из того же источника, что Сауриал, Раптавр и Кайдзю, но отличался достаточно, чтобы определенно представлять собой собственную вариацию. По мере того, как Эми осваивалась со своим экзокостюмом, ее движения становились все более плавными и естественными, стремительно приближаясь к совершенно нормальному виду. «Так клево», — прошептала она своим новым голосом. «Все работает идеально. Как зрение?» — с любопытством поинтересовалась Тейлор. «Отлично. Лучше, чем отлично. Поверить не могу, насколько ясно все вижу», — отозвалась Эми, озираясь. «Можешь выключить свет, лады». Тейлор отошла и защелкала выключателями на стене. Склад погрузился во мрак, озаряемый лишь несколькими светодиодами от компьютерного оборудования тут и там. Для обычного человеческого зрения это было практически как в чертовой черной дыре. На собственное зрение полудемона это, конечно, практически не повлияло, но, потому, как Лиза незряче озирается, было видно, что та наверняка вообще ничего не видит. «Хорошо, работает просто изумительно», — рассмеялась Эми. «Я могу понять, что темно, но все равно отлично вижу. Цвета слегка приглушены, надо над этим поработать, а в остальном только чуток темнее, чем в норме». «Впечатляет», — заметила Лиза, уставившись на нее. Зрачки блондинки расширились до предела. Эти пылающие зеленые глаза, кстати, вызывают даже большую тревогу, чем желтоватые у Тейлор. «Великолепно, это тоже работает», — хихикнула целитель. «Понять не могу, к кто из вас хуже влияет на другую», — вздохнула Лиза. «Можете включить свет обратно, в данный момент для меня тут малость жутковато». Тейлор с улыбкой перекинула выключатели обратно, и комнату снова залила светом. «А как обоняние? И слух, и то отлично», — доложила Эми. «Чую до черта больше, чем могу собственным носом, однако, подозреваю, и близко не столько, сколько ты, и слышу, как снаружи разговаривают люди, разъезжают машины, куда лучше обычного. Мы должны разработать для него нормальную проверку. Можем использовать компьютеры», — предложила Лиза. «Найдем программу, которая генерирует разные частоты с разным уровнем громкости, и проверим твой слух как следует. Хотя не уверена, как нам проверять твое обоняние», — она встала и приблизилась к Эми, затем положила руку на чешуйчатую кожу и пощупала. «Должна сказать, ощущается совершенно как живое и естественное, прямо как Тейлор в образе Раптавр. Без своей силы я бы за миллион лет не догадалась, что это синтетика, и даже она говорит, что это живое. А оно совершенно живое, просто происходит не из обычного источника», — отозвалась Эми, глядя сверху вниз на трогающую ее девушку. «Вау, странно как глядеть на все вокруг с точки почти на 3 фута выше нормы. И я могу видеть собственное лицо», и она ощупала свою морду рукой, что просто странно. «Рассказывай все, у моей силы все еще проблемы с тем, чтобы свести все воедино, так что у меня голова побаливает», — попросила Лиза, отступив на шаг назад и обходя огромный силуэт рептилии кругом. «Ладно, по существу, мое настоящее тело, или, во всяком случае, человеческое тело, в состоянии своего рода при остановке жизнедеятельности внутри этого в кармане жизнеобеспечения», постучала в ответ Эми по низу груди. «Я разом в сознании и без сознания. Тут довольно нервные ткани, чтобы сделать 2 человеческих мозга, которые в данный момент подключены через мой спинной мозг к моему же головному, и которые на самом деле рулят телом и обрабатывают избыток сенсорных данных. Это безболезненно и притом обеспечивает безумно быструю реакцию. Подключены 2 системы кровообращения, так же как нервные системы, дыхательные, все такое. Это будет поддерживать во мне жизнь практически вечно, я могу оставаться тут внутри на весь остаток жизни, если пожелаю», она едва заметно улыбнулась. «Не думаю, что пожелаю, конечно, но могла бы. Также тут внутри резервуар ультравысокого давления для кислорода из ЭВМ, которые содержат его достаточно, чтобы поддерживать тело в рабочем состоянии неделями даже без нормального дыхания, плюс целая серия систем, чтобы его восстанавливать и повторно использовать. Мне вообще почти не нужно дышать, я смогу оставаться под водой практически бесконечно. Системы пищеварения тоже безумно эффективны, они работают совершенно иначе, чем почти у всего остального живого. Я могу есть практически любую органику и извлекать из нее всю пригодную для использования энергию до последней капли. Вау! Но не совсем как Тейлор, которая, по сути, может есть вообще все. Нет, не до такой степени. Это все еще органический организм, просто с тупо эффективными системами и сверхъестественно странной генетической структурой, обвитой вокруг синтетических почти неразрушимых костей, связок и мускулов, пожала плечами Эми. Тейлор может станковать атомную бомбу и даже не заметить. Я, может быть, перенесу такую, только крошечную, на некотором удалении, однако точно не желаю это проверять. Но обычная химическая взрывчатка не причинит особого вреда, разве что в идиотически огромных количествах. Я должна быть в состоянии переносить какое-то время довольно интенсивный жар, мощный ударный импульс, все такого рода. И чертовски мало токсинов может мне сделать что-то. Благодаря 4-й спирали ДНК и дублированию оно даже к радиации безумно устойчиво. Не говоря о том, что со мной внутри его можно на ходу чинить и совершенствовать. Но, как понимаю, ты не можешь менять структуру костей. В смысле, если они из пены из ЭВМ. Да и нет, могу чуток доработать, поскольку они модульные, но имеются довольно большие ограничения. Эми посмотрела вокруг, затем снова на Лизу. Если мне потребуется стать другой тварью, я построю другую тварь. Тейлор читерит, а я на данный момент должна идти сложным путем. Целительница ухмыльнулась широкой зубастой усмешкой. Переживу. Все равно я сделала нечто невероятное. Определенно, рассмеялась Лиза. И нечто, что заставит Тхо полностью слететь с катушек. Снова. По существу, это версия члена семьи для бедных, но на время сойдет, улыбнулась Эми. Я не такая крепкая, или сильная, у меня нет сил для смены формы или генерирования материи, и у меня нет ее живучести, но я должна быть сильнее, чем почти кто угодно еще в городе, а это примет на грудь главный калибр танка и останется только синяк, мои целительные силы прекрасно работают сквозь него, пока оно на текущий момент часть меня, и чувство дико острее, чем у человека, даже если и близко не доходит до чувств варги. Я счастлива, очевидно, у моих кузин силы иные, чем у моих сестер, рассмеялась Тейлор. Другая ветвь семьи, что вы хотите, у них свои таланты, в конце концов, от них происходят наши биотехнологии. Лиза задумчиво посмотрела на нее, затем на Эми. А это очень интересная идея. Если вы хотите, чтобы люди думали, что эти симбионты, технология семьи, это вполне может сработать, что позволяет обойти некоторые возможные затруднения, которые у вас могли быть в ином случае, и скрывает роль Эми во всем этом. Что я бы предпочла, заметила Эми. Неудивительно, отозвалась Лиза. СКП сильно чудит насчет биотехнари. С их позиций, те слишком опасны, из-за того, что было в прошлом. Но с другой стороны, семья уже нависает событием класса вымирания, если их разозлить, так что биотехнарь семьи. Умница пожала плечами и осклабилась. Наверное, не слишком большое дополнительное беспокойство, раз уж они уже сутки питком. Мы же не настолько страшные, верно? Вопросила Тейлор, принимая облик, идентичный текущему виду Эми, только с желтыми глазами, и вставая рядом с той, положив руку на плечи кузины. Лиза несколько секунд изучающе разглядывала их. На это я не могу не ответить «да», со вздохом покачала она головой. Прямо вижу, как из этого выходит кое-что очень диковинное. Определенно, в жизни больше нет места скуке, улыбнулась Тейлор. Да уж, не могу не согласиться, ухмыльнулась им Лиза. Ну тогда отлично, давайте проведем испытание. В конце концов, вам же надо посмотреть, как ведет себя новая игрушка. И вам надо определиться с именем для нового члена семьи. Эми и Тейлор покосились друг на друга. Зеленые глаза встретились с желтыми. Тейлор усмехнулась. ХММ, пурпурный, ты не будешь звать меня Барни 4, рявкнула Эми, сложив руки на груди и оскалив зубы. Лиза чуть не рухнула со смеху. Динни обозрел деятельность на верфи, довольный тем, как идут дела. Башни фильтров мягко гудели. Громадные насосы откачивали воду из разбитого корабля и прогоняли сквозь мили синтетического волокна, чтобы устранить загрязнение, прежде чем выбросить ее в залив. Работа уже двигалась к завершению. Работы над продлением железнодорожной ветки также шли хорошо, рельсы укладывались бригадами рабочих в колею, которую Тейлор оставила в новом покрытии, а другая группа воздвигала ряд складских помещений для инструментов и расходников рядом с зоной, где будет производиться разделка корабля. Еще сколько-то людей ставило последние секции забора из сетки вокруг новорасширенного двора, снимая и убирая старый. В целом, все шло хорошо. Завтра они смогут начать основной этап очистки корабля, удаляя всю старую изоляцию, асбест и проводку, какие еще остались, и прочие остатки, которые попадутся в процессе разрезания этой штуки. Кивнув про себя, глава докеров возобновил движение, остановившись несколько раз, чтобы перемолвиться с начальниками смен, направляясь к офису ОСП. Он заметил, что снаружи припаркован грузовичок Эми, что, по видимости, означало, что она была внутри с его дочерью, как и, скорее всего, Лиза, которую он весь день не видел. Как Дин не слышал, для нее поступило несколько грузов, так что девушка наверняка устанавливала новые компьютеры с остальными двумя. Постучав в дверь, просто на случай, если внутри происходит что-то странное, он подождал. Несколько мгновений спустя та открылась и выглянула Лиза. Ее улыбка вызвала у мужчины тревогу. В этом девчушка была хороша. «Входите, Динни», — пригласила она, отступая в сторону. Мистер Эберт вошел и проследил, как его ассистент снова запирает дверь, затем повернулся. Последовала очень длинная пауза. Мужчина ткнул пальцем и посмотрел на Лизу, на лицо которой выползала самодовольная ухмылка раздражающе огромного размера. «Думаю, у меня, должно быть, проблемы со зрением», — начал он. «Странность в том, что я мог бы поклясться, что вижу две версии Тейлор одновременно». «Привет, мистер Эберт», — приятным голосом произнесла одна из двух гигантских ящеров, подходя и протягивая здоровенную чешуйчатую руку, которую Дин не пожал на рефлексах, не вполне осознавая, что делает. «Я кузина Раптавр. Я подумала, что могла бы сходить с визитом и посмотреть, что происходит здесь на поверхности. Она нам много рассказывала насчет вас, людей и всяких интересностей, которые вы делаете. Прямо предвкушаю, как попробую нечто, называется это же бургер», — уточнила она через плечо. Другая гигантская рептилия, развалившаяся на другом конце помещения и с усмешкой наблюдавшая, а это определенно была его дочь в своем обличии раптавр, кивнула. «Да, бургер, на слух вкусно. Мертвые животные, завернутые в какую-то разновидность пены на основе растений. У нас дома их нет», — она улыбнулась, обнажив много зубов. «Ох, простите, вы можете звать меня Янта, если хотите. Это значит фиолетовый цветок на одном из старых человеческих языков, как мне сказала кузина. Вы наверняка не смогли бы выговорить мое настоящее имя, но это мне нравится. Из-за моей чешуи, конечно». Динни все еще рассеянно пожимал руку в своей ладони, подняв глаза на болтливое рептилистое создание и гадая, когда же он ударился головой. Он явно пострадал от какой-то черепно-мозговой травмы, поскольку тут имелось двое членов, как ему было прекрасно известно, совершенно точно не существующей семьи в одном помещении в одно и то же время. «Янта?» – обалдело переспросил он, ощущая, что полностью утратил понимание происходящего в этот день. Так и внула. «Янта?» – это греческий, что бы это ни было. Новенькая опустила взгляд на его руку, затем посмотрела на Лизу, издававшую сдавленные хрипы. «А этот ритуал обычно длится настолько долго, это кажется немного странным. Можешь теперь отпустить, Янта», — выговорила Лиза. «Окей», — так она и сделала, затем развернулась и направилась обратно к Тейлор. Длинный хвост скользил за ней. Динни смотрел. Его рука пару раз пошла вверх-вниз, прежде чем докер с усилием осознал, что теперь ладонь пуста, и торопливо убрал ее. «Кажется, он милый», — сообщила самопровозглашенная Янта его дочери шепотом, который мужчина все равно слышал, но немного сбит с толку. «Он в порядке, он в норме, Янта?» Тейлор потрепала другого ящера по плечу. Лиза подобралась ближе и присела рядом с ними, положив ноги на стол и ухмыляясь своему начальнику. Все трое ждали, какого черта здесь творится. Наконец заорал докер, указывая на новую рептилию женского рода, склонившую голову на бок и разглядывавшую его. Его дочь сделала то же самое, только в другую сторону. Лиза посмотрела на них, на него и свалилась в припадке хохота. Блондинка настолько развеселилась, что даже слегка побагровела, ощущая, что жизнь стала куда более странной, чем было бы честно, и не имея приличных слов, чтобы задать вопрос первым, Динни скрестил руки и сурово уставился в ожидании объяснения, которое имело бы смысл. «Забавная история, вообще-то», — хихикнула Тейлор, возвращаясь к основному облику и опираясь на другую рептилию, которая теперь тоже хихикала. «Это как? Один Янта, древнегреческое имя, означает пурпурный или лиловый цветок, имеет определенную популярность в английской и американской литературе, подробнее СМ, англоязычную Вики. Впрочем, имя наверняка основывалось на античной мифологии. Так, в частности, звали одну из океанид, служившую Персефоне. А еще автор, скорее всего, прикололся, дело в том, что согласно одному из античных мифов так звали жену кретянки Эфис, одной из первых трансгендеров в истории. 2 то лифи. https://www.youtube.com/watch/v=ayahtki 3 харли год деваурит бэтхе ундят. https://www.youtube.com/watch/v=bbdx6nv4ua 4 Барни, главный герой американского детского шоу «Барни и друзья», Барни Фриендс, Вики с Гуглом в помощь. Маленький человекоподобный тираннозавр Рекс. Пурпурный. Глава 112. Янта и объяснение. Динни, открыв рот, слушал рассказанную историю и гадал, как это дела так глубоко ушли от обыденного порядка вещей в штопор без сколько-нибудь зримых усилий. Когда же все три девушки закончили говорить, тяжело вздохнул, откинулся на кресле, в которое рухнул, и провел руками по лицу. «Боже, а я-то думал, что встреча вас двоих была к добру», – пробормотал он. Лиза фыркнула, на что мужчина вперился в свою ассистентку одним глазом, чуть подвинув руку. «Только ты не начинай, твоей вины тут не меньше, чем их. Эй, эти чокнутые уже действовали еще до того, как я вообще пришла», – запротестовала блондинка. «Уверен в этом, и точно так же уверен, что ты сразу же влезла с той же здоровенной лыбой, которой красуешься прямо сейчас, Лиза. Я знаю тебя лучше, чем ты могла бы подумать. Я не лыблюсь. Про себя да, я, черт побери, это почти чувствую», — проворчал мистер Эберт. Сокрытая в душе усмешка девушки вылезла наружу, на что он тут же и указал. «Ну, вот и она. Нам быстро становится скучно, пап, улыбнулась Тейлор, и тогда мы должны подыскать себе занятие. Ты же знаешь, им это необходимо. Отец посмотрел сквозь пальцы на нее, затем на громадную ящерную тварь рядом, глядевшую с веселым видом, и покачал головой. Почему я? Без понятия, босс. Дин не опустил руки и сурово посмотрел на хмыкнувшую Лизу. Босс сумасшедшего дома, саркастически отозвался он. Хэймэм, почему бы мне просто не повесить на ворота табличку, гласящую «Добро пожаловать в психиатрическую лечебницу Аркхем, почетное отделение Мискатоникского университета 1. Оставьте здравый смысл у ворот в предоставленном контейнере, так хотя бы предупредим людей заранее. Здравый смысл переоценивают», — успокаивающе произнесла Тейлор. «Вам-то откуда знать, ни у одной его не имеется», — вздохнул Динни. «И я прямо чувствую, как и мой с каждым днем ускользает все дальше». «Бедный папа», — полудемон с сочувствием протянула руку потрепать его по плечу. «Да уж, бедный, и бедный Брактон Бей заодно. Двое вас», — безнадежно посмотрел на них Докер. «Жизнь слишком коротка, чтобы быть в состоянии управиться с тем, на что это будет похоже». Три молодые женщины выглядели очень довольными собой. «Ну, полагаю, я, вероятно, и не могу вас на самом деле остановить. Просто обещайте, что не обратите весь город в гнездилище демонических ящеров, по крайней мере, пока мы не соберемся завершить все работы, которые запланировали». Тейлор подошла к отцу и сжала в объятиях. «Мы будем вести себя хорошо», — тот задержал на ней взгляд, и полудемон слегка покраснела. «Ну, тогда неплохо, в основном. И почему у меня сосет под ложечкой от твоих слов?» — риторически вопросил любящий папа. «Среди вас имеются демон, полудемон, чем там, к черту, является ими она», — указал он кивком на Лизу, с усмешкой помахавшую в ответ, — «не говоря про как-то замешанных у Бирасолитом, и, не сомневаюсь, рано или поздно остальных бывших неформалов, что наверняка означает адских зверюк, бывших когда-то собаками, в том числе, когда Рэйчел приступит к работе». Лидер профсоюза на несколько секунд задумался над своими словами, слегка побледнел и снова застонал, обхватив голову руками. «Почему я?» — Тейлор снова его обняла, сочувственно хихикнув. «Будет не скучно», — указала она. «Нет, нет, не будет», — вздохнул Динни. «Даже самую капельку. Боже, а хуже всего, что я представляю, что было бы, будь в настоящем Аннет здесь. Она бы уже вытрясла из Ами собственный демон-костюм, затем носилась бы по городу, заставляя всех пялиться в ужасе на то, что творится с их милой нормальной жизнью». Он возвел очи горе. «В Брактон-Бей это местечко не узнало бы нормальность, не та его под зад, но даже на таких условиях вы все спятили». Девушки переглянулись и коротко рассмеялись, а мистер Эйберт снова покачал головой, после чего отодвинул все это в сторону и решил, что все, что в его силах, это плыть по течению, что, по большей части, характеризовала его жизнь в эти дни. «Ладно, итак, Эми, что ты теперь можешь?» Мужчина уселся ровно, глядя, как целительница задумчиво нахмурилась, и размышляя краем сознания о своей нынешней способности так легко читать выражения лиц рептилий. «Видимо, действительно можно привыкнуть к чему угодно, если достаточно тесно сталкиваться с этим. Ну, мы проверили мою силу, и тут даже лучше, чем я ожидала. На данный момент могу выжать вес примерно в 12 или 13 тонн, хотя думаю, наверняка смогу, немного поработав, очень неслабо улучшить этот показатель. Менее половины от того, что может Тейлор в виде раптавр, но для бугая довольно-таки высоко. Я гораздо быстрее обычного человека по рефлексам и скорости движений. Опять-таки, и близко невозможности, Тейлор, но для паралюдей шикарно. Мое зрение куда лучше, чем раньше, и глубоко захватывает ультрафиолет и тепловое излучение, так же как в основном такой же тип тепловидения у Тейлор, что действительно странно, но одновременно офигенно здорово. Лучше слух, обоняние, все обычные чувства. Я еще пытаюсь разобраться с восприятием электричества и магнетизма, как у нее, но пока не слишком продвинулась. Очевидно, у тебя нет ее способности к созданию материи, как я понимаю. Это же чистая магия Варги. Нет, ничего такого. Но даже так я могу выкидывать довольно клевые трюки, используя мои способности к биоманипуляции. Эми вытянула руку, в которой за несколько секунд сформировался темный серо-черный клинок. Выглядело это, точно он вырос снизу вверх. Глаза Динни расширились. «Как ты это сделала?» — с любопытством осведомился он. «Органический биогенный каркас в оболочке металлоорганических молекул, вроде соединений бора. Я основывалась на том, что читала про графинные углеродные нанотрубки. Кое-каких предложениях Тейлор и недавних исследованиях, обнаруженных в природе биологических суперматериалов. Материал тверже алмаза и крепче кобальтовой стали, но довольно легкий, и формирует очень хорошую режущую кромку. Ничего и близко похожего на ЭВМ, конечно, но тут ничего не поделать. Даже так, ничего тверже из биологического источника вы не получите, и он многократно прочнее, чем даже лучший паучий шелк. Я им очень горжусь, Эми улыбнулась, помахав клинком в своей руке. Железы в моих руках образуют различные его формы, и я могу заново впитать материал для получения сырья. Так что могу делать клинки и штуки вроде дубинок. Очень похоже на то, как может Тейлор, но и это тоже медленнее. Спустя какое-то время они не исчезают, хотя я работаю над способом сделать его саморазрушающимся посредством этакого запускаемого ферментами процесса. Работа еще в процессе. Динни уставился на лезвие. Он был под впечатлением и слегка побледнел. «Это как-то жутко», — произнес он. «Раз уж контролируешь биологию, то заодно имеешь чертовски большой контроль и над химией», — прокомментировала Тейлор. «Тут масса интересных возможностей. Я отказалась от способности выдыхать нервно-паралитический газ, как немного антисоциальный», — рассмеялась Эми, «хотя всегда могу ее добавить, если потребуется». Мужчина снова слегка побледнел. «Постарайся, пожалуйста, чтобы такой нужды не возникло», — попросил он. «Это может зайти слишком далеко». «Я так и подумала», — согласилась девушка. «Но подарила себе способность делать вот это». Она положила сотворенный биологический нож на стол и развернулась, подняв правую руку и глядя вдоль нее. Мистер Эберт заметил, что там на дальнем конце обширного помещения стоял стенд с мишенью площадью в 3 квадратных фута, на который и указывала рука. Раздался резкий звук удара, и мишень содрогнулась, когда в нее ударило нечто на очень высокой скорости. Было видно, как к дюжине уже имевшихся, присоединилась новая дыра в поверхности. «А это что за хрень?» — в шоке поинтересовался докер. «Один из этих», — отозвалась Тейлор, подбирая что-то со стола и протягивая ему. Динни обследовал маленький предмет. Это оказался дротикообразный объект в 1,5 дюйма длиной с 3 перьями стабилизаторами у основания и бритвенно-острым кончиком. Похоже, его изготовили из того же материала, из которого ими образовала клинок. Под его пальцами вещество было твердым и гладким. «У меня для них пусковой механизм в передних конечностях», — пояснила Эми, снова поворачиваясь к уставившемуся на дротик у себя в руке мужчине и улыбаясь. «Принцип действия немного похож на заправленное газом духовое ружье. Используется несколько химикатов, которые смешиваются и вызывают взрыв очень горячего газа под высоким давлением. Толкают дротик по стволу и из моей ладони сквозь маленький сфинктер. Дротики изготавливаются по потребности, хотя у меня все время 30 наготове. К тому же я могу покрыть их всевозможными интересными химикатами. Седативы, галлюциногены, яды и так далее. Или выпустить их просто так, со скоростями от едва достаточной, чтобы надколоть кожу до примерно 2-3-кратной скорости звука. Так они прошьют человека прямо насквозь», — одобрительный комментарий Тейлор переключил внимание Динни на нее, да и большую часть нательной брони тоже. «Мы выяснили, что они пронзают около 1/4 дюйма броневой стали», — Эми крутанулась, поведя руками горизонтально. Менее чем за 2 секунды раздалось с 30 громких щелчков, и мишень расцветилась новыми дырами, а затем опрокинулась. «На полной скорости они довольно громкие», — преспокойно добавила его дочь. «Яд, девочки, вы у меня вообще нет слов, но ужасаете едва подходит», — ошеломленно выдохнул он. «Тейлор, поставь мишень снова, а?» — попросила Эми. Целительница выглядела довольной собой. «Ага», — откликнулась та, вскочила и выполнила просьбу. «Я тут дошла до еще кое-чего, что не хотела пробовать, пока не добьюсь нормального прицеливания», — улыбнулась Эми. «Зажмите уши». Все послушались. Тейлор и Лиза сразу. Один не обвел девушек взглядом и последовал их примеру. Эми снова прицелилась, явственно сконцентрировалась, и хлопающий звук раздался снова. За ним тут же последовал очень громкий взрыв, с которым половина мишени исчезла в граде осколков. Динни чуть не рухнул с кресла. «Се господня, что ты делаешь?» — крикнул он сквозь звон в ушах. «Это как бы взрывной дротик», — широко ухмыльнулась в ответ Эми. «Оказалось, можно сделать что-то вроде тетранитрата пентаэритрита 2 биологическим путем, даже более чувствительное, так что оно подрывается при ударе». «Круто, а, эта штука?» — переспросил он, не узнав химическое название. «Тен. Очень мощная взрывчатка, довольно стабильная, не слишком токсичная и, что достаточно странно, лекарство для некоторых сердечных патологий, сообщила она ему. Мы рассмотрели несколько разных, и это показалось хорошим выбором. Имеются действительно интересные возможности большей мощности, но они по большей части слишком опасны. Я просто хотела что-то, что подходило бы для ситуаций, где обычный дротик не сработает. Господь наш Иисус на палочке, вздохнул Динни. Одна из вас может слопать весь мир, а другая может наделать в нем дыр, или залить газом, или растворить в слизь. Я рыдаю над будущим человечества. Три девушки дружно рассмеялись. Эми подошла и положила громадную когтистую руку ему на плечо. Не волнуйтесь, Динни, я не собираюсь идти делать глупости. Просто хочу удостовериться, что смогу внести свою лепту, если дойдет до драки. Мои способности сильны, по существу до ужаса сильны, но только если я кого-нибудь коснусь. В этот момент для большинства людей игра заканчивается, но если я не могу их коснуться, то и повлиять не могу. По крайней мере, не влияя на всех остальных вокруг. А это кажется хорошим способом увеличить пределы досягаемости, не впадая в безумные крайности. Ты ему расскажи про идею насчет биологического лазера, улыбнулась Тейлор. Пожалуйста, не рассказывай про эту идею, Эми, торопливо произнес Динни. Знать не желаю. А еще имеется мысль про шоковый пистолет на основе генерирующего органа электрического угря, хихикнула Лиза. И великолепная. Только коснись их и трясь. Или выстрели дротиком и трясь. О боже, мистер Эберт снова опустил голову на руки. А когда немного пришел в себя, то оглядел комнату. На секунду отвлечемся от вашего жуткого хобби. Ваше компьютерное обеспечение впечатляет, произнес он, встав, чтобы осмотреть систему у дальней стены помещения. В самом деле, очень аккуратно. Соединение с интернетом работает правильно, превосходно, пап, ответила шедшая следом Тейлор. Эти компьютеры к тому же реально быстрые, куда быстрее, чем в аркаде. Мониторы я обожаю, это фантастика. Лиза действительно хорошо поработала над заказом. Динни посмотрел на дочь, затем на светловолосую девушку, та казалась довольной похвалой. Спасибо, Лиза, в такого рода вещах ты действительно хороша. Рада помочь, Динни улыбнулась та. Вижу, вы поставили несколько книжных шкафов. Какие книги собираетесь сюда ставить? Заказала полный комплект учебников по химии, физике, электронике, машиностроению, математике и биологии, отчиталась Тейлор. В школьной библиотеке прискорбно мало материалов по некоторым из этих предметов. Хочу выучить все, что смогу, а кое-что также необходимо для проектов Эми. Интернет-ресурс полезный, но для кое-какой нужной информации сложно найти хороший источник. Еще я оформила подписку на пару научных журналов, так что можем узнать, что творится в мире. Звучит так, точно ты всерьез стараешься идти в ногу со временем, милая, заметил отец под впечатлением. Люблю учиться, пожала плечами его девочка. И никогда не знаешь, когда какая-нибудь информация придется к месту. Еще мне надо подобрать хорошие книги по истории. Хочу посмотреть, найдется ли что-то вроде той маминой по римской инженерии, которую ты мне показывал. Можешь принести эту, если хочешь, обратил ее внимание Динни. Не хочу ее потерять или попортить, тихо отозвалась дочь. Она же мамина. Итак, каков следующий шаг вашего нынешнего плана по утягиванию города в лавкрафтовский мир ужаса? Ухмыльнулся мужчина, поворачиваясь к Эми и Лизе, наблюдавшим и слушавшим все это время. Целительница в своем гигантском теле рептилии растянулась на полу, положив голову на руки, заставив мистера Эберта улыбнуться. Очень подходящая для девушки-подростка поза в таком исполнении выглядела очень чудно. «Тейлор и я собирались пойти поплавать», — с радостным видом отозвалась она. «Мне надо протестировать адаптацию к воде и провести по необходимости подстройку, ну и проверить, как глубоко я могу уйти. Должно быть минимум несколько тысяч футов. Сможешь справиться с температурой и давлением?» С удивлением и озабоченностью уточнил докер. «Температура не проблема, это тело перенесет без каких-либо проблем не менее минус 60», задумчиво отозвалась испытательница. «Тейлор, наверное, могла бы в жидкий гелий залезть. Я не на том уровне, но никакая доступная в естественных условиях планеты температура, за возможным исключением вулканов, не вызвало бы проблем. А плавать в лаве у меня нет ни малейших намерений». «Звучит клево», — хихикнула Тейлор. Эми вздохнула. «Почти каламбур. Хотя следует стараться лучше», — Динни усмехнулся смирению в ее голосе. И в очередной раз подумал, как плотно сошлись эти двое, почти как если бы они были сестрами или кузинами, как в шутке Эми. Во многих отношениях они определенно были два сапога пара, замечательно дополняя таланты друг друга. С давлением проблем больше, но я должна хорошо держаться на довольно впечатляющих глубинах. Пара сотен футов, определенно без проблем. Я внесла все нужные модификации в системы жизнеобеспечения, чтобы удостовериться, что ничто не вызовет проблем. Ниже придется спускаться медленно и осторожно, все время отслеживать происходящее, так я смогу подогнать конструкцию и подкорректировать в процессе работы. К сожалению, нет ничего лучше натурных испытаний для получения достоверных данных. Хорошо, только будьте осторожны, обе. Тейлор, не давая ими навредить себе, слишком сильно испытывая свои пределы, с легкой озабоченностью посмотрел Докер на дочь. Так и внула, по-видимому, восприняв это не слишком серьезно. «Не волнуйся, пап, я за ней присмотрю», — сказала она. «Я не меньше тебя не хочу, чтобы с ней что-нибудь случилось». Мистер Эберт вернулся к столу, развернул свое кресло и снова сел, глядя на трех девушек, включая окрашенную в пурпур чешуйчатую на полу. «Эми, а когда вы успешно доведете до ума ваш маленький конструкторский проект, что ты намерена делать?» Осведомился он спустя несколько секунд созерцания. Целительница подняла голову и чуть повела плечами. «Конкретную цель я в уме не держала, тут дело было скорее в пути, чем в месте назначения», — ответила она, немного подумав. «Это изумительно весело, помимо всего прочего. Все, до чего я додумываюсь, словно высвечивает еще не меньше пары идей. Честно говоря, я могу продолжать возиться с ней годами, но, пожалуй, я хочу попробовать помогать не только тем же лечением, как делала с момента триггера». Девушка в ящере тихонько вздохнула. «И то верно, то, что я урезала рабочие часы и встретила всех вас, ребята, чертовски помогло, больше, чем я могла хотя бы представить, но это также открывает массу других возможностей. Думаю, побыть членом семьи помимо прочего было бы очень забавно. Хотя, конечно, с тем, чтобы действительно так поступить, имеется масса проблем. Да, я немного представляю», — глубокомысленно заметил Динни. «Во-первых, тебе потребуется ставить свой грузовик где-то подальше от чужих глаз, так чтобы никто не знал, что Эми Даллан здесь, когда Ианта носится по округе. Ты знаешь какую-нибудь особую парачеловеческую силу, какой тебя можно опознать?» Тейлор и Эми переглянулись. Лиза смотрела с интересом. «Возможно, да», — проговорила Эми. «Мой человеческий запах должен быть скрыт, за исключением следов, но тут можно отговориться тем, что в какой-то момент оказалось в том же месте, что и Эми, но нам известны некоторые способности, которые могут оказаться способны обнаружить меня здесь. Я подготовила контрмеры для тех, о которых знаю, и, думаю, они сработают, но без проверки не могу быть полностью уверена. Не думаю, что изучение языка тела, образцов голоса и прочего в том же духе даст что-то полезное, но есть другие способы, которые могли бы и дать. Как раз собирался об этом спросить, как ты умудряешься делать манеру речи настолько другой?» С любопытством осведомился мужчина. «И так быстро адаптироваться к ходьбе, я-то думал, учитывая, как уходят месяцы физиотерапии, чтобы свыкнуться с чем-то вроде сложного перелома ноги, что с совершенно новым телом было бы очень непросто, не говоря уж о совершенно нечеловеческом теле с новой конечностью вроде хвоста. Вообще-то, как оказалось, у человеческого тела есть все неврологические соединения для хвоста». Целительница выглядела очень довольной собой. «Мы их использовали на прежних стадиях своего эволюционного наследия, но вы правы», — она постучала по голове. «Как я уже сказала, тут масса мозгового вещества, совершенно независимая система, которая при необходимости может сама управлять телом. На данный момент, если меня нет внутри, его способность соображать примерно как у умной собаки, ну и имеется ряд изначально запрограммированных поведенческих шаблонов. Когда я подключена, то управляю целиком и полностью, но он контролирует материи действительно низкого ранга, то, что требуется, чтобы тело двигалось естественно. Мы сливаемся на очень базовом, фундаментальном уровне, в этот момент он продолжение меня, как симбионт, в определенном смысле, но куда более сложный. Это...» Динни уставился на нее в изумлении. «Невероятно», — наконец с трепетом проговорил он. «Очень даже неплохо», — радостно согласилась девушка. «Я не хотела с самого начала перегибать палку, так что остановилась всего лишь на нормальном человеческом наборе конечностей плюс хвост, вместо дополнительных рук, как те, которым орудует Тейлор. Она-то наверняка могла бы и с большим количеством управиться, связь с Варгой делает всяческие нелепо странные штуки простыми, но я хотела начать с чего-то, что точно сработало бы. Но в некоторых отношениях костюм немного ее напоминает, на чем-то же он базировался. Конкретно такое чувство, что тоже два разума, хотя один из них – продолжение другого. Как сопроцессор в компьютерной терминологии. То есть ты типа как фильтруешь речь через этот второй мозг, уточнил, подумав, Динни. Эми со счастливой улыбкой кивнула. Да, и, похоже, работает здорово. Я взяла за основу Сауриал, так что голоса похожи. С языком тела примерно то же, мозг, который управляет телом нечеловечески и никогда таким не был. Так что это не выглядит как Эми в костюме Ианты. Пока я тут, я и есть Ианта самым настоящим образом. Эми – это мозг, который за всем стоит, но помимо того, она по большей части в биологическом стазисе. Целительница коротко пожала плечами. Вы не поверите, сколько неврологических перекрестных связей требуется, чтобы это работало. Пришлось сделать кое-какие интересные модификации в моем спинном мозге, чтобы дать всему корректно функционировать. Именно на это ушло время при первичном соединении. Девушка бросила взгляд на Лизу и Тейлор. Те понимающе кивнули. В следующий раз соединение пройдет гораздо быстрее, всего пару секунд или около того. И ничто из этого не вызовет у тебя проблем, когда ты не Ианта. Озабоченно уточнил Динни. Нет, это не проблема, покачала головой Эми. Хотя, полагаю, потеря усиленных чувств будет немного разочаровывать. Тейлор-то ими располагает все время. Пока я не смогу разработать верный способ модифицировать свое человеческое тело без риска, делать этого не стану. Бедная Эми, фыркнула Тейлор, усмехаясь подруге. Именно, рассмеялась Эми. В любом случае, похоже, пока все работает идеально. Неплохо для прототипа. Заметно с полдюжины улучшений, которые я уже хочу сделать, но для большей части придется подождать, пока не вылезу. Это будет проще и наверняка безопаснее. Эми, то, как много ты умудрилась сделать, почти лишила меня дара речи, наконец проговорил мистер Эберт. В самом деле невероятно. Но, пожалуйста, будь осторожнее, мы не хотим тебя потерять из-за какой-нибудь глупой ошибки, которую ты проглядела. Поверьте, Динни, я действую медленно и осторожно, заверила она его, и покончить с жизнью хочу не больше остальных. Но это веселее всего, что у меня было за последние годы. А моя сила покатывается и хихикает от радости, если она действительно на такое способна. Девушка снова ухмыльнулась. Мне, конечно, нравится лечить людей, однако в сравнении с этим вот чем я должна была заниматься, и намерена насладиться этим по максимуму, при этом заставляя всех остальных пялиться и делать тем, как делает Тейлор, въедливо уточнила Лиза, лучащаяся весельем. А, конечно, именно так, хихикнула девушка на полу. Динни коротко вздохнул, внимательно обозрел всех троих и покорно пожал плечами. «Не отпускайте вожжи слишком сильно, но я рад, что вам весело». Докер на секунду задержал взгляд на своих часах. «Я должен вернуться в офис. Лиза, пока эти двое терроризируют рыбаков снаружи, мне бы не помешало помощи немного твоего озарения». «Окей, Динни, нет проблем. Я выйду через несколько минут», — отозвалась блондинка. Мистер Эберт встал и направился к двери. Дойдя до выхода, он отпер замок, обернулся бросить последний взгляд на троицу за столом, смотревшую ему вслед. Тейлор теперь снова была Раптавр, и, покачав головой, вышел, не добавив ни слова, слушая смех у себя за спиной. «Прости меня, Брактон Бей», — думал он по дороге обратно в офис. «Мне действительно жаль, вы понятия не имеете, что происходит, и становится только хуже». Усмехнувшись под нос этой мысли, мужчина вошел в административный корпус и направился за ближайшей чашкой кофе, прежде чем вернуться к работе. Тейлор посмотрела на Эми, та вернула взгляд, и они повернулись к Лизе. «Полагаю, это займет время», — сообщила она блондинке. «Не жди». Лиза со смехом встала, подошла к Эми и ткнула ее в грудь. «Когда разберешься с багами, нам надо поговорить». «Хочешь такой?» — с усмешкой спросила Эми. «А да, очень». Лиза снова окинула их взглядом и добавила. «Так хочу. Выглядит весело. Пока так и есть. Я перегоню сюда твой грузовик. Динни прав. Тебе надо еще над этим подумать. Если ты приходишь сюда и прячешь его, никто вне Союза ничего не узнает, но люди вокруг не дураки. Рано или поздно они поймут. Кое-кто определенно уже знает про Тейлор», — подняла глаза Лиза на подруг. «Я в курсе», — кивнула Тейлор. «Зефрен знает насчет того, что Сауриал это Раптавр и наоборот, как и еще несколько. Сомневаюсь, что с этой информацией у него уйдет много времени, чтобы понять, кто, вероятно, я, но он никогда не скажет. Нет, уверена, никто из них, согласилась Лиза. Но даже так ты не захочешь придавать это широкой огласке. Можешь парковаться у дома Тейлор и приезжать с ней или Денни, или держать Ианту где-то еще. Блондинка на миг задумалась и пожала плечами. Хотя нигде больше не будет так безопасно, как здесь. Никто сюда не вломится. Ключи от мастерской только у Тейлора и меня, так что, если они и проникнут сюда, никто не сможет войти, вставила Эми. Но ты, конечно, права. Нам надо еще подумать над этой частью, чуть слышно вздохнула она. Управляться множеством личностей сложно. Не представляю, как ты можешь это делать по крайней мере с пятью. Пока что, Тейлор, чистый навык, конечно же, хихикнула Тейлор. Ну и магия Варги. Коль зашла речь об этом, заговорил через нее демон очень задумчивым голосом, быть может, я в силах изменить заклятие покрова ассасина, дабы помочь сокрыть твою связь с Иантой Эми, но сие требует немало подумать. Часть чар, что фильтрует восприятие, может быть довольно податлива, дабы изменить ее в применении к всему телу таким способом, что сделает весьма затруднительным связать его с твоей истинной личностью. Без всего остального они не будут столь же непроницаемы, сколь обычное заклятие, так что могут иметься способы преодолеть магию, но, скорее всего, она блокировала бы любые прямые ассоциации, даже коль ключи были бы в наличии. Также, скорее всего, чары сбили бы с толку большую часть способностей умников даже в большей мере, нежели обычные рассуждения. Лиза и Эми уставились на подругу. «Магия такая хрень», — наконец восхищенно произнесла Лиза. «Это просто нечестно. Постоянная способность скрытника, как я и сказал, на данный момент не могу дать гарантии, что сие возможно, однако же подозреваю, что скорее всего да. Сколь же эффективно, остается только увидеть. Мы уже ведаем, сие очень хорошо работает в полном заклятии, однако изменение чего-либо столь сложного по эффекту порой может приводить к неожиданным проблемам. При достаточном времени я наверняка добьюсь совершенной эффективности, да и всегда мог бы вложить довольно мощи, дабы решить проблему полностью, но сие потребует от тебя все время быть при Тейлор, что явно не идеальное решение. Даже коли я разберусь в деталях, должно пройти время, судя по голосу Варги, он предвкушал интересный вызов. Определенно стоит попробовать, подумала вслух Эми. Однако Лиза и Денни тоже правы, надо с самого начала практиковаться в соблюдении приличной секретности. Соглашусь, всегда лучше придерживаться доброй привычки, рассмеялся демон. «Позволь мне осмыслить сей предмет. Мои ключи в курточке вон там», — сообщила Эми Лизе, указывая на спинку одного из кресел, на которое повесила одежду по прибытии. Блондинка подошла, порылась секунду и вытащила брелок с ключами от машины. Тейлор подошла отпереть роликовую дверь, параллельно давая ей выйти. Вскоре синий грузовичок был припаркован на дальнем конце склада. Подумав, полудемон сотворила здоровенный ящик вокруг машины, чтобы замаскировать ее, просто на всякий случай. «Должно сработать», — удовлетворенно произнесла она. «Ладно, пошли поплаваем, а затем немного побродим по городу. Так у Пхо появится тема для разговоров», — Эми ухмыльнулась подруге. «Увидимся, Лиза», — попрощалась она со второй девушкой, которая с веселым видом стояла и наблюдала. «Будь осторожна и повеселись», — отозвалась Лиза. Обе девушки-ящера кивнули и направились к задней двери. Тейлор отперла замок и открыла ее нараспашку. «После вас, дорогая кузина Ианта», — важно произнесла она, указывая жестом на море в нескольких ярдах. «Ну, спасибо, дорогая кузина Раптавр», — улыбнулась Эми. И, выбежав из дверей, прыгнула, выгнувшись в почти идеальном нырке, а затем исчезла с легким всплеском в стылой воде. Тейлор бросила последний взгляд через плечо на улыбающуюся Лизу, помахала и отправилась следом. «Это невероятно», — размышляла Эми, медленно плывя по заливу и с интересом оглядываясь. Прозрачное второе веко, которое она разработала, чтобы корректировать зрение под водой, прикрывало глаза, обеспечивая четкое зрение. Опустившись на дно, она еще немного повозилась с дизайном, подгоняя до максимальной ясности, пока не удовлетворилась, видимость была настолько хороша, насколько возможно было добиться. Тейлор медленными махами хвоста лениво оплывала ее по кругу, сменив облик Раптавра на уменьшенную кайдзю с модификациями для воды. Вглядевшись себе за плечо, Эми раскрыла плавники, спрятанные в ее собственном хвосте Ианты, обратив его в более эффективную двигательную установку и толкнулась, подражая движениям подруги. На то, чтобы подобрать оптимальные движения, ушло несколько минут практики, но вскоре она без серьезных усилий стремительно двигалась сквозь воду. Конечно, так было куда проще, чем плавать как человек. Я могла бы действительно к этому привыкнуть, улыбнулась про себя девушка. Обе подруги плыли в нескольких футах вдоль морского дна, погружаясь вслед за ним по мере того, как вода становилась глубже. Тейлор провела ее к судоходному каналу, затем спустилась в него, повернув в сторону океана. Всего несколько минут спустя они оставили Брактон-Бей позади. Подняв взгляд, Эми попыталась прикинуть, как глубоко они забрались. Как она думала, это было по меньшей мере несколько сотен футов. Пока что давление было едва заметно, и чувствовала себя она хорошо. Ее сила отслеживала разум и ее человеческое тело, и сконструированное, обернутое вокруг и сберегающее его в безопасности. Оба работали идеально. Ее энергетических резервов более чем хватало, чтобы поддерживать этот уровень нагрузки на протяжении дней, а в запасе кислорода было на неделе, оставляя в стороне его количество, которое легкие, сейчас работающие как жабры, извлекали из воды вокруг. «Так клево», — хихикнула целительница. Встреча с Тейлор, лучшая за всю жизнь в стольких отношениях, даже при несколько беспокойном начале, она и секунды не жалела об этом. Оказавшись уже в нескольких милях в открытом море, она снова замедлилась, опускаясь на дно. Тейлор спустилась следом. В целях эксперимента Ми произнесла: «Это восхитительно», гадая, сработает ли как следует способ генерации звука, не требующий легких, заполненных воздухом, до которого она дошла. «У тебя такой странный голос», — хмыкнула Тейлор. Ее голос звучал более-менее как обычно. «Но да, так и есть». Эми внесла кое-какие изменения и попробовала снова. «А так, лучше», — отозвалась подруга. «Довольно близко к тому, какой он на воздухе. Как себя чувствуешь?» «Совершенно нормально и в полнейшем восторге», — рассмеялась Эми. «Самая невероятная штука за всю жизнь. Хотя хотелось бы, чтобы мы были в тропических водах, было бы больше морской живности», — огляделась она, — «и, может, поменьше ила. Миленький коралловый риф или два были бы не лишними. Люди просто не думают о том, как выглядит дно их моря», — хихикнула Тейлор. «Везде или стоит темно, как здесь. Не помешало бы побольше света», — согласилась Эми. «Вот так», — Тейлор вдруг испустила из органа между глаз синий свет. «Ух ты, круто!» — изумленно вскрикнула Эми. «Реакция Люциферина?» «Да, мы скопировали ее с пылающей штуки, которую я съела по дороге обратно из Канады», — подтвердила Тейлор. Изящно, подумав, Эми дала своей силе волю и улыбнулась, засветившись точно рождественская ель. Новые органы, генерирующие свет, спускались по бокам вдоль хвоста, испуская мягкое зеленое сияние, озаряющее пространство вокруг них. «Показушница», — захихикала Тейлор. Эми пожала плечами, изучив результаты и оставшись довольна. «Каждому свое», — отозвалась она. Подруга улыбнулась. «Да, каждому», — и спустя миг добавила. «Теперь мы одни, и мне надо спросить у тебя, как думаешь, Дин тебя раскусит?» Опустившись на дно в облаке осадков, быстро оседавшим вокруг, Эми коротко вздохнула. «Неуверенно», — ответила она опустившейся рядом Тейлор, разглядывая какую-то маленькую рыбку, подплывшую на разведку. «Ту, видимо, привлекла их биолюминесценция. Более-менее точно, что для его способности читать эмоции я буду выглядеть во многом так же, как, по его словам, ты. Мой эмоциональный фон ими должен быть довольно хорошо замаскирован, как биостазисом, отключающим большую часть человеческого мозга, так и вторым мозгом, которым я управляю на данный момент. Но он далеко не дурак и знает, что есть только одна ты, что означает, Ианта наверняка не может существовать, если основываться на том, что он теперь понимает, что здорово собьет бедолагу с толку», — указала Тейлор с легкой усмешечкой. «А да, очень сильно. Так что если он не может уверенно прочитать во мне Эми, то вполне может в конце концов разобраться, кто я. Он-то будет с самого начала знать, что что-то идет не так, и, полагаю, в какой-то момент захочет снова поговорить. А ты не возражаешь, чтобы он знал о твоих способностях к биоманипуляции? Честно говоря, предпочла бы, чтобы он не знал, но не вижу хорошего способа полностью скрыть это от него. Но я открыта для предложений», — Эми немого нервно пожала плечами. «Но ты знаешь, Дин не знает, Лиза знает, Убер и Элит тоже в курсе. Полагаю, от еще одного большого вреда не будет, раз уж мы уже уверены, что он может держать рот на замке, хотя бы потому, что все еще боится тебя, и тебя теперь тоже будет», — проговорила Тейлор. «Уже боялся», — мрачно ухмыльнулась в ответ Эми. «По веским причинам», — Тейлор рассмеялась и кивнула. «Знаешь, тебе придется рассказать Уберу и Элиту, что ты могла сделать той ночью», — спустя секунду произнесла она. «Знаю, но, как ни странно, я им действительно доверяю. Больше, чем большинству паралюдей. Может, это признак того, что со мной что-то очень не так, что я верю некоторым злодеям больше, чем некоторым героям». Эми потянулась и положила руку рядом с рыбкой, все еще плававшей вокруг. Та отплыла, затем вернулась и обследовала новую странную штуку, вызвав у девушки улыбку. «Поверь, я знаю, о чем ты», — негромко вздохнула Тейлор. «Папа с самого начала сказал не верить слепо СКП и их людям, а дела с тех пор заставили понять, что он был прав. Но все равно там есть хорошие люди. Варга давал тот же совет, и он тоже прав. В конце концов я решила оценивать людей как личности, а не как макеты на основе их принадлежности или чего-нибудь такого же глупого. Все люди разные. Некоторые герои не являются хорошими людьми, а некоторые злодеи являются. Законопослушные и хорошие — это не совсем одно и то же, что бы там ни говорили вам ваши родители. Я начинаю это понимать», — признала Эми. «Мама была бы из-за этого очень зла, но она во многом делит мир на нас и их. Однако, если честно, после наших разногласий она смягчилась сильнее, чем я ожидала. Тетя Сара как следует вбила в нее здравый смысл, и мама искренне старается быть не столь критичной. Вообще-то, мне твоя мама типа как нравится», — улыбнулась Тейлор. «Я определенно уважаю ее и ее таланты, и как типа, и как очень умного юриста, и ужас продавцов машин, не забывая об этом», — улыбнулась Эми. «Да кто бы смог забыть. Итак, полагаю, нам остается просто посмотреть, что случится, когда мы столкнемся с Дином. А тем временем, давай, я хочу показать тебе кое-что, что нашла здесь, снаружи. В нескольких милях есть аккуратненькое кораблекрушение. К тому же, у нас будет длинный заплыв по континентальному шельфу. Если собираемся проверить твою способность справляться с глубиной, тут для этого слишком мелко. Веди, чешуйчатый ужас из глубин». Тейлор, усмехнувшись, снова метнулась сквозь воду. Эми направилась следом и чувствовала себя действительно очень счастливой. Ханна со вздохом двинулась следом за удирающими членами банды. Их следы исчезали за углом вниз по переулку. За ее спиной еще несколько стонали из-за пули с пневматической пушки, которым она их угостила. Робин присматривал, как вызванные им бойцы СКП пакуют полубессознательных имперцев, о которых они почти буквально споткнулись во время патрулирования, когда те вламывались в оружейный магазин. Также были слышны приближающиеся сирены полицейского департамента. Полиция отреагировала на их вызов чуть медленнее персонала СКП. Хотя, если быть честной, фургон СКП был всего в паре сотен ярдов, когда они направили вызов. Притормозив, когда достигла угла, Ханна подняла созданное ее силой оружие, переведя его в положение для стрельбы, и медленно приблизилась к повороту. Узнать, не поджидают ли ее бандиты, было неоткуда, и действовать надо было очень осторожно. Услышав резкий пух, чем-то напоминающий пистолет с глушителем, только гораздо тише, женщина замерла. Звук раздался еще дважды, затем донесся слабый глухой удар, точно кто-то упал. Спустя несколько секунд стрелок снова принялась красться к углу, теперь куда медленнее и под ударный приступ паранойи. Они перестали двигаться. «Теперь мы их съедим», — произнес незнакомый голос. Легкий акцент заставил женщину снова замереть, а сердце в ее груди внезапно тяжело бухнуть. «Нет, мы их свяжем», — ответил более знакомый голос с шипящим акцентом с нотками легкого раздражения. «А затем съедим», — в первом голосе звучала надежда. «Нет, мы не едим людей, помнишь, мы это проходили. Не пока они не становятся очень гадкими. А почему мы на них охотимся, если не собираемся есть?» — рассудительно произнес первый голос. До Ханны донесся вздох. Она выглянула из-за угла и в ужасе застыла. «Я же сказала, мы не охотимся на людей, мы задерживаем людей. Вот это преступники, они убегали с места преступления, и полиция захочет с ними поговорить. Они выглядят довольно вкусно. Громадный рептилиеобразный ужас, бывший источником первого голоса, склонился над тремя бандюками империи, лежавшими на земле. Глаза тех были расширены настолько, что казалось, будто им больно. Все трое, похоже, не могли пошевелиться, но Ханна за 50 футов видела, как они обильно потеют. Не слишком жирные, симпатичные и нежные. Сауриал снова вздохнула и дала напарнице по рукам. «Ианта, не тыкай в заключенных, ты создаешь семье дурную репутацию. Пожалуйста, сходи принеси сюда вон того». Ящерица почти 8 футов ростом кивнула. Сине-фиолетовые чешуйки блеснули в свете уличного фонаря рядом с ними. «Окей», — бодро отозвалась она, отходя и хватая упомянутого члена банды за ногу. Подняла его и снова принюхалась. «Фу, а этот невкусный, пахнет галлюциногенными химикатами. Откуда они взялись? Они их используют для развлечения», — буркнула Сауриал, занятая формированием своих обычных оков на двоих пленниках, которым занималась. «Не держи его так, люди хрупкие, ты его сломаешь, неси сюда, ты же знаешь, я могу его починить», — проворчала Ианта, выполняя просьбу. Сауриал быстро связала последнего заключенного и положила рядом с первыми двумя. «Что за странное занятие для развлечения, знаю, но они порой мало сдвинутые», — согласилась Сауриал, затем наклонилась, выдернула что-то похожее на крошечный дротик из шеи последнего задержанного и протянула напарнице. Та его съела. «Как долго продержится парализатор?» «Еще пару минут», — отозвалась Ианта, и склонилась ближе к Сауриал, понизив голос. «А что будем делать с той, которая наблюдает за нами оттуда?» Палец в указательном жесте через плечо нацелился на Ханну, заставив женщину коротко сглотнуть. «Это мисс ополчение, она тут одна из героев», — прошептала Сауриал. «Я вас представлю, не делай никаких резких движений, это вроде бы пугливое», — мне Раптавр рассказывала. Обе рептилии обернулись и расплылись в одинаковых улыбках, отчего Ханна вздрогнула. «Здравствуйте, мисс ополчение, рады вас видеть», — уже громче произнесла Сауриал. «Это моя кузина Ианта, в данный момент она в городе с визитом. Хотела посмотреть, на что похожи люди». Ианта кивнула, по-прежнему улыбаясь, и уголком рта тихонько уточнила. «А почему она на нас так пялится?» «Без понятия», — прошипела в ответ Сауриал. «Я же тебе говорила, она была пугливая. Стой смирно». Ианта застыла, без единого движения уставившись на Ханну пылающими зелеными глазами. Как ни странно, женщина от этого ни на йоту не перестала нервничать. «Не работает, она все еще пахнет тревогой», — пробормотала Ианта кузине. «Я же говорила, люди двинутые». Сауриал и сама выглядела слегка встревоженной, пристально оглядывая Ханну. «Ваша кузина», — наконец выдавила Ханна. «Ага, хотела посмотреть, из-за чего вся эта суматоха. Видите ли, у нас дома всем действительно интересно, но мы из осторожности не позволяем слишком многим из нас за раз появляться. Это могло бы вызвать проблемы», — она пихнула локтем Ианту. «Перестань так ухмыляться, твое лицо так застынет в этом выражении». Натянутая улыбка на лице гигантской ящерицы расслабилась. «Нет, не застынет. Застынет. Неа. Тут потребуется определенный нейротоксин, который парализует конкретно лицевые нервы», — задумчиво посмотрела Ианта. «Могу разработать такой, если хочешь». «Нет, думаю, и без него обойдемся», — негромко вздохнула Сауриал. «Пожалуйста, хватит запугивать людей». Ианта посмотрела на нее, на Ханну, удерживавшую такую же натянутую улыбку и пытающуюся сообразить, как быстро она могла бы развернуться и бежать. «Эй, а она что, уже получила дозу? Я ж его еще даже не разработала. Это немного грубо». Сауриал со вздохом покачала головой и сочувственно посмотрела на Ханну. «Простите, у нее извращенное чувство юмора». Девушка-ящер подошла и протянула руку. «Это все, которых мы заметили убегающими от вас. Остальных взяли?»